или в особенности в моей родословной, так не за родовой их блеск, а за заслуги перед Отечеством, оплаченные многими из них ценою своей жизни. Притом в названных произведениях Пушкин, собственно, не возвеличивает себя путем напоминания, какими родовыми достоинствами обладали его предки, а скорее указанием на это хочет сказать, что его предкам, поскольку они именно его предки, и в голову не могло прийти быть иными. 600-летнее дворянство Пушкина было для него не принципом общественного поведения, как для Байрона, а лишь одной из тем его творчества, придающей особую окраску всему его творчеству, уходящему своими корнями в истоки истории нашего Отечества. Байрон стал для Пушкина словно зеркалом, в котором рассматривает самого себя, написав с этой целью статью, которая так и называется «Байрон». Обратимся к ней. Достойно замечания и то, что Байрон никогда не упоминал о домашних обстоятельствах своего детства, находя их унизительными. Не то ли было и с самим Пушкиным? Разница, однако, здесь та, что мрачное детство Пушкина не наложило соответствующего отпечатка на его поэзию, напротив, возбудило в ней противоположные тона. В классах он был из последних учеников и более отличался в играх. По свидетельству его товарищей, он был резвый, вспыльчивый и злопамятный мальчик, всегда готовый подраться и отплатить старую обиду. Не так ли выглядит сам Пушкин в воспоминаниях иных своих товарищей по лицею? Хотя он по-разному представлялся разным лицам уже в те ранние свои годы. Первые годы, проведенные лордом Байроном в состоянии бедном, не соответствовавшем его рождению, под надзором пылкой матери, столь же безрассудной в своих ласках, как и в порывах гнева, имели сильное продолжительное влияние на всю его жизнь. Уязвленное самолюбие, поминутно потрясенная чувствительность оставили в сердце эту его горечь, эту раздражительность, которые потом сделались главными признаками его характера. Я не думаю, что все эти свойства, от которых, по мнению Пушкина, так страдал Байрон, Пушкин целиком переносит и на самого себя, но совершенно ясно, что он намекает на нечуждость их также и ему. Но не хочет ли он сказать нам, что горечь и раздражительность, внесенные в душу Байрона, как и его собственную, обстоятельствами их детства, сделавшиеся потом главными признаками байроновского характера, в его собственном характере нашли свое преодоление? Мур справедливо замечает, что в характере Байрона ярко отразились и достоинства, и пороки многих из его предков. С одной стороны, смелая предприимчивость, великодушие, благородство чувств, с другой — необузданные страсти, причуды и дерзкое презрение к общему мнению. Сомнения нет, что память, оставленная за собою лордом Вильгельмом, двоюродный дед Байрона, сильно подействовала на воображение его наследника. Многое перенял он у своего странного деда в его обычаях, и нельзя не согласиться в том, что Манфред и Лара напоминают уединенного ньюститского барона. Это пример того, как гений Байрона, завороженный всем тем, что с ним было, превратил свою поэзию и в самолюбование. Обстоятельства, по-видимому, маловажное, имело столь же сильное влияние на его душу. В самую минуту его рождения нога его была повреждена, и Байрон остался хром на всю свою жизнь. Физический сей недостаток оскорблял его самолюбие. Ничто не могло сравниться с его бешенством, когда однажды мисс Трис Байрон выбронила его хромым мальчишкой. Он, будучи собой красавец, воображал себя уродом и дичился общества людей, мало ему знакомых, опасаясь их насмешливого взгляда. Самый сей недостаток усиливал в нем желание отличиться во всех упражнениях, требующих силы физической и проворства. И опять сразу, и сближение себя с Байроном, и отмежевание от Байрона.